Глава 15. Теперь что же происходило на том берегу? Преосвященный владыка архиерей своим правилом в главной церкви всеночную совершал, ничего не зная, что у него в это время в пределе крали. Наш англичанин Яков Яковлевич с его соизволения стоял в соседнем пределе в алтаре. Искра в нашего ангела выслал его, как намеревался, из церкви в шинели, и Лука с ним помчался, а Дед Морой, свое слово наблюдая, остался под тем самым окном на дворе и ждет последней минуты, чтобы, как Лука не возвратится, сейчас англичанин отступит, а Морой разобьет окно и полезет в церковь с ломом и с долотом, как настоящий злодей. Англичанин глаз с него не спускает и видит, что Дед Морой исправен стоит на своем послушании, и чуть заметит, что англичанин лицом к окну прилегает, чтобы его видеть, он сейчас кивает, что «здесь, мол, я, ответный вор, здесь». И оба таким образом друг другу свое благородство являют и не позволяют один другому себя во взаимоверии превозвысить. А к этим двум верам третья еще сильнейшая движает, но только не знают они, что та третья вера творит. Но вот как ударили в последний звон всеночной, англичанин и приотворил тихонько оконную форточку, чтобы Морой лез, а сам уже готов отступать. Но вдруг видит, что Дед Морой от него отворотился и не смотрит, а напряженно за реку глядит и твердословит: «Перенеси, Бог, перенеси, Бог, перенеси, Бог». А потом вдруг как вспрыгнет и сам словно пьяный пляшет, а сам кричит: «Перенес Бог! Перенес Бог!» Яков Яковлевич в величайшее отчаяние пришел и думает: «Ну, конец! Глупый старик помешался, и я погиб!» Ан смотрит, Морой с Лукой уже обнимаются. Дед Морой шавчит: «Я тебя назирал, как ты с фонарями по цепи шел!» А дядя Лука говорит: «Со мною не было фонарей!» «Откуда же светение?» Лука отвечает: «Я не знаю, я не видал светения. Я только бегом бежал и не знаю, как перебег и не упал. Точно меня кто под обе руки нес». Морой говорит: «Это ангелы. Я их видел, и зато я теперь не приполовлю дня и умру сегодня». А Луке как некогда было много говорить, то деду он не отвечает, а скорее англичанину в форточку обе иконы подает. Но тот взял и кажет их назад. «Что же, — говорит, — печати нет?» Лука говорит: «Как нет? Да нет!» Ну, тут Лука перекрестился и говорит: «Ну, конечно, теперь некогда поправлять. Это чудо церковный ангел совершил, и я знаю, к чему оно». И сразу бросился Лука в церковь, протеснился в алтарь, где владыку разоблачали, и, пав ему в ноги, говорит: «Так и так, я святотатец, и вот что сейчас совершил, велите меня оковать и в тюрьму посадить». А владыка в меру чести своей все то выслушал и ответствует: «Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее. Вы, — говорит, — плутовством своего ангела печать свели, а наш сам себя ее снял и тебя сюда привел». Дядя говорит: «Вижу, владыка, и трепещу. Повели же отдать меня скорее на казнь». А архиерей ответствует разрешительным словом: «Властью мне данную от Бога прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься за утро принять пречистое тело Христово». Ну а дальше, господа, я думаю, нечего вам и рассказывать. Лука Кириллов и Дед Морой утром ворочаются и говорят: «Отцы и братья, мы видели славу ангела господствующей церкви и все божественное о ней смотрение в добротолюбии ее иерарха, и сами к оной освященным елеем примазались и тело и крови Спаса сегодня за обеднею приобщались. А я, как давно еще с гостинок у старца Памвы имел влечение воедино одушевиться со всей Русью, воскликнул за всех: «И мы за тобой, дядя Лука!» Да так все в одно стадо под одного пастыря, как ягнятки, и подобрались. И едва лишь тут только поняли, к чему и куда всех нас наш запечатленный ангел вел, пролия сначала свои стопы и потом распечатлевшись ради любви людей к людям, явленной в сию страшную ночь.